Глава 11. Простуда. Все это чтение Игната и его комментарии, и смех бабушки-прабабушки, и ее реплики, все от слова до слова слышала Женя, которая Брэдгарта как раз и не читала, и теперь с огромным удовольствием восполняла упущенное, поскольку в это самое время она лежала в комнате соседнего дома, а именно в доме тетки Феди Репина у окна, из которого хорошо был виден двор Игната и слышны их разговоры. Дело в том, что неожиданное купание в ледяной горной речке, а также и то время, которое она пробыла на ветру в мокрой одежде, бесследно не прошли. К вечеру заболело горло, и явно, хотя и ненамного, поднялась температура. И это внесло коррективы в ближайшие планы путешественников. Во-первых, первоначально ехать собирались все вместе и незамедлительно. Во-вторых, кого куда доставлять? Кого в Омск, кого в Оглухино и каким путем? Это собирались решать по дороге. Теперь же нужно было все перерешить. Везти куда бы то ни было больную Женю, Саня и Леша решительно отказались. «Поправишься, поговорим», — был их вердикт. Дома Женя, болевшая очень редко, даже любила немножко поболеть, особенно в младших классах. Любила особый уют небольшого жара. Тело горячее, легкая слабость, вылезать из-под одеяла не хочется, но главное и не надо. Можно законным образом поваляться в постели. И как же сладко было в классе, например, втором или третьем, полусидя в подушках во фланелевой уютной любимой розовой ночнушке, читать, скажем, Сеттон Томпсона. А то ведь, когда учишься, не очень-то и время есть погружаться в это будто замедленное повествование, в изумительной подробности жизни разных замечательных животных. Ей казалось, что если б все в детстве читали его рассказы о диких животных, никто бы не стал охотиться. Жалко лишь лишать жизни таких замечательных куропаток, лис, олених, так трогательно заботящихся о своих детях. Кстати, о простуде. Некоторые считают, что в наших краях зимой все спасение в теплой шапке. Впрочем, правильнее будет сказать, что так считали раньше, в советское время, когда Жени еще не было на свете, а ее мама была студенткой, а именно, в начале 80-х, как и в предшествующие десятилетия. Как раз в эти годы Женина бабушка, уже известная в научных кругах, впервые, с большими сложностями, но все-таки выехала за границу, на симпозиум во Францию. Бабушка смешно рассказывала, что, попав впервые в Париж в середине декабря, она поразилась тому, что, несмотря на довольно-таки холодную погоду, дождь со снегом и пронизывающий ветер, все до одной парижанки ходят без шапок и шляпок, с непокрытой головой, только заматываются до самого кончика покрасневшего носа в широченные шарфы и красивые шали. А тут она еще слышит, что советских женщин, то есть приехавших из Советского Союза, в Париже безошибочно узнают по большим меховым шапкам, именно потому, что никаких шапок зимой там никто не носит. А летом, конечно, надевают самые разнообразные шляпки, уже для красоты. Бабушке, во-первых, вообще было противно быть советской женщиной. Она предпочла бы быть российской или русской. Но тогда никто почти не думал, что это совсем не за горами. Ну а во-вторых, ей было особенно противно, чтобы эту ее советскость сразу вычисляли по меховой шапке. Именно в ней, как и все другие наши женщины, она, конечно, и приехала из Москвы. Тогда бабушка подумала: «Да что же у них, головы, что ли, другие?» Попробовала пойти по Парижу без шапки, красиво замотавшись в шаль. Голова нисколько не мерзнет. Пошла и на другой день так, То же самое, нисколько не холодно голове. Тогда, вернувшись домой, она стала ходить без шапки и по Москве. Тогда еще никто так не ходил. И ходит до сих пор, когда уже больше, чем пол Москвы так ходит. Так она убедилась, что дело просто в традиции, в психологических шаблонах, а не в разной реакции на холод у людей разных национальностей. Правда, дедушка с ней в этом не соглашался. «Посмотри на любого русского мужика», — говорил он. «Он колет дрова на морозе в легкой куртке, даже в рубашке, только пар от него идет, но на голове обязательно шапка». Тогда бабушка сказала: «Значит, это генотип русского мужчины, а мы, женщины, его не имеем». Сам дедушка много лет плавал зимой в прудах и в Москва-реке, но ходил по улице только в шапке и сначала даже слегка раздражался, что жена его идет с ним рядом в мороз без шапки. Но спустя 10 лет после этого парижского симпозиума, а именно с конца советской власти, в августе 1991 года, на улицах России, во всяком случае в Москве, почему-то появлялось все больше и больше женщин без шапок, как будто дуновение свободы позбивало с них эти шапки. И когда женин дедушка это заметил, то стал смотреть на дело несколько иначе. Но что какие-то национальные различия в отношении ко всяким простудам есть, это факт. Однажды к родителям Жени приходила в гости одна русская, очень давно живущая в Америке, и с ней дочка, Женина ровесница, родившаяся уже в Америке. Она по-русски говорила очень хорошо и вообще считала себя русской американкой, как сама говорила. Так вот, она спрашивала Женю: «Что это такое? Дует?» Она этот глагол как-то смешно произносила, вроде через «э» — «дуэт». «Я понимаю, дует ветер, но у вас часто это слово произносят в другом каком-то смысле, и мне он непонятен. Закройте форточку, мне дует». «А я ничего не чувствую. Почему у нас в Америке никогда не дует в комнатах?» «У нас все сквозняков боятся», — объясняла Женя. «От них простужаются часто». «Сквозняки? Не знаю», — пожимала плечами русская американка. «У нас ничего этого нет. У нас простуда — это вирус. Принимаешь таблетки, конечно, только по рецепту врача. Проходит. А у вас все не по рецепту. Каждый покупает в аптеке, что Бог на душу положит». Так моя бабушка выражается, но я не очень понимаю смысл. В этом то ли лингвистическом, то есть проблема разницы языков, то ли еще в каком вопросе, так и не поняли они друг друга с этой вообще-то очень симпатичной и сообразительной девочкой. Что касается Жениной простуды, то она, повторим, переменила планы всего экипажа. Вместо того, чтобы всем выезжать на Волге в далекий путь, Женю уложили в комнату, где только что жил Федя Репин, а самого его, а также увязавшегося за ним мячика Саня и Леша решили везти на ближайшую железнодорожную станцию. Так как в республике Алтай никаких железнодорожных дорог не было, ни одного метра, то ехали они в соседний Алтайский край, в город Бийск. Проведено было, правда, короткое совещание на тему, можно ли друзей отправлять домой на поезде с пересадками, а потом до Оглухина на автобусе вдвоем. Не заведется ли от такой спайки в их бедовых головах по дороге какая-нибудь авантюра? Но трое участников совещания, Саня, Леша и Женя, пришли к некоторым выводам и конструктивным решениям. Во-первых, Федю Репина по-любому, как выразился Леша Калуга, срочно надо возвращать на место его жительства, поскольку именно туда вот-вот выезжает адвокат Сретенский для беседы с ним в присутствии родителя или педагога. Во-вторых, Мячика увезли из дома на Алтай с одной целью — разыскать Федю. Теперь цель достигнута. Надо и его вернуть на место. Если Федя Репин готовится к должности президента России, то есть собирается заботиться обо всех ее гражданах, то самое время ему начать эту заботу с одного малолетнего гражданина. И вообще, не маленькие. Раньше такие уже пахали. «А на пересадках-то они как?» — робко спросила Женя. «Не отстанут от поезда?» «Отстанут, догонят», — строго сказал Леша. «Призывники не намного старше их. Им скоро присягу принимать. Пусть учатся ответственности». Саня посмотрел на расстроенную Женю. «Да ладно, Калуга, не скоро им еще присягу. Не бойся, Женя, доедут. Пацаны не девчонки. Девчонок мы одних ни за что бы не отпустили. А пацаны не убегут. Если что, кто за ними угонится? Доедут». И Женя успокоилась. Подумала даже, что напрасно так привыкли в Москве квохтать, кудахтать и квакать по пустякам. А чего тут действительно такого? Два мальчика-школьника едут по своей стране домой. И не по пустыне, доедут как-нибудь. Им строго-настрого было запрещено идти куда-нибудь с любыми пассажирами, только с проводниками и станционным начальством в форме. Самой Жене, Саня и Леша также строго-настрого запретили 2 дня выходить на улицу, велели пить извлеченные из аптечки «Волги» лекарства и быстро поправляться. Она была поручена Фединой тетке. Та отнеслась к ситуации с полным пониманием. Федьку отпустила с легкой душой. «Он у нас бойкий. Да и правда, что? Сколь можно тетешкать их?» И тут же взялась за приготовление клюквенного морса. Без него, как известно, как и без варенья из лесной малины, ни одна простуда в Сибири не обходится. Да, пожалуй, и во всей России тоже. Поручена Жене была также и Тосе. С нею Саня провел специальную воспитательную работу. Сидя на корточках, что-то втолковывал ей на ухо, и она осторожно это ухо подымала, чтоб ничего не упустить. После этого леглась у Жениной кровати и с тех пор выходила во двор только и исключительно по нужде. Перед самым отъездом всей компании до Жени добралась, каким-то образом разузнав место ее пребывания, мать спасенного ею мальчишки. Молодая алтайка нанесла Жене всякой снеди и, кланяясь, горячо ее благодарила. А Леше и Сане непонятно, почему этот визит не понравился. Вернее, не понравилось, что так легко было выяснено незнакомой женщиной место Жениного пребывания. Почему-то их это явно обеспокоило. Женя это почувствовала, но не поняла. В смутном беспокойстве они и отбыли в Бийск на Волге с Мячиком и Федей за спиной.